Арсений. Ты слушать исповедь мою сюда пришел. Благодарю. Не понимаю, что была у вас за мысль. Мои дела и без меня ты должен знать. А душу можно ли рассказать? И если б мог я эту грудь перед тобою развернуть, ты верно не прочел бы в ней, что я бессовестный злодей. Пусть монастырский ваш закон рукою Бога утвержден, но в этом сердце есть другой, ему не менее святой. Он оправдал меня. Один он сердце полный властелин. Когда б сквозь бедный мой наряд не проникал до сердца яд, тогда я был бы виноват. Но всех равно влечет судьба, и под одеждою раба, но полный жизнью молодой, я человек, как и другой. И ты, слепой старик, когда б ее небесный лик тебе явился хоть во сне, ты позавидовал бы мне. И в исступлении, может быть, решился б так же согрешить. И клятвы б грозные забыл, и перенесть бы счастлив был за слово, ласку или взор мое мученье, мой позор. Орша. Не поминай теперь об ней. Напрасно. У груди моей, хоть ныне поздно вижу я, согрелась, выросла змея. Но ты заплатишь мне теперь за хлеб и соль мою, поверь. За сердце ж дочери моей я заплачу тебе, злодей. Тебе найденыш без креста, презренный раб и сирота. Арсений. Ты прав. Не знаю, где рожден, кто мой отец и жив ли он. Не знаю, люди говорят, что я тобой ребенком взят, и был я отдан с ранних пор под строгой иноков надзор, и вырос в тесных я стенах, душой дитя, судьбой монах. Никто не смел мне здесь сказать священных слов, отец и мать. Конечно, ты хотел, старик, чтоб я в обители отвык от этих сладостных имен. Напрасно. Звук их был рожден со мной, я видел у других отчизну, дом, друзей, родных, а у себя не находил не только милых душ, могил. Но нынче сам я не хочу предать их имя палачу, и все, что славно было б в нем, облить и кровью и стыдом. Умру, как жил, твоим рабом. Нет, не грози, отец святой, чего бояться нам с тобой? Обоих нас могила ждет. Не все ли равно, что день, что год? Никто уж нам не господин. Ты в рай, я в ад, но путь один. С тех пор, как длится жизнь моя, два раза был свободен я. Последний ныне. В первый раз, когда я жил еще у вас, среди молитв и пыльных книг, пришло мне в мысли хоть на миг взглянуть на пышные поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. И в час ночной, в ужасный час, когда гроза пугала вас, когда, столпясь при алтаре, вы ниц лежали на земле, при блеске молний роковых я убежал из стен святых. Боязнь с одеждой кинул прочь, благословил их лад и ночь, забыл печали бытия, и бурю братом назвал я. Восторгом бешеным объят, с ней унестись я был бы рад. Глазами тучи я следил, рукою молнию ловил. О, старец, что средь этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой? Игумен. На что нам знать твои мечты? Не для того пред нами ты. В другом ты ныне обвинен, и хочет истины закон. Открой же нам друзей своих, убийц, разбойников ночных, которых страшные дела смывает кровь и кроет мгла, с которыми, забывший честь, ты мнил несчастную увесть. Арсений. Мне их назвать? Отец святой. Вот что умрет во мне, со мной. О нет, их тайну, не мою, я неизменно сохраню, пока земля в урочный час, как двух друзей, не примет нас. Пытай железом и огнем. Я не признаюсь ни в чем, и если хоть минутный крик изменит мне, тогда, старик, я вырву слабый мой язык. Монах. Страшись упорствовать, глупец. К чему уж близок твой конец? Скорее тайну нам предай. За гробом есть и ад, и рай, и вечность в том или другом. Арсений. Послушай, я забылся сном вчера в темнице. Слышу вдруг я приближающийся звук, знакомый милый разговор, и будто вижу ясный взор, и, пробудясь во тьме скорей, ищу тех звуков, тех очей. Увы, они в груди моей, они на сердце, как печать, чтоб я не смел их забывать, и жгут его, и вновь живят, они мой рай, они мой ад. Для вспоминания об них жизнь — ничего, а вечность — миг.